Глава 6. Красная звезда, 21 марта 1990 года. Ангола. Антиправительственная группировка УНИТА совершила в минувшую субботу новое нападение на кубинские войска в Народной Республике Анголе. Как сообщило Министерство обороны НРА, боевики УНИТА атаковали кубинскую военно-транспортную колонну в 60 километрах от Уамба, административного центра одноименной провинции. В результате этой бандитской акции один кубинский солдат погиб, трое получили ранения. В этот раз обошлось без родительской кухни и огромной мухи в раковине. Очередной приступ малярийного бреда начался внезапно и без физических страданий. То ли он выздоравливал, то ли путешествие в 65-й год нашей эры становилось все более привычным. Ритяри проснулся в тесной комнатушке гладиаторской школы. Еще не открыв глаза, он почувствовал запахи и услышал звуки утра. Аромат свежего хлеба, принесенного в школу в огромных корзинах, блинья козлов, купленных для приготовления обеда, разговоры поваров, охранников и самих гладиаторов. Лейтенант специально полежал лишнюю минуту, запоминая свои ощущения. Он вдруг подумал, что так пока и не сподобился изложить события своей стажировки на бумаге. А что, если он вскоре окончательно выздоровеет и тут же забудет обо всем произошедшем здесь, почти в 2000 лет от 20 века? Мысль эта окончательно прогнула сон. Он тут же поднялся с покрытого шкурами ложа и накинул на себя потрепанную тунику. В ней он делал упражнения и тренировался с другими гладиаторами. Присев на сделанную из сосновых досок кровать, чтобы завязать тесемки сандалий, он понял, что под ним оказалось что-то непривычно твердое. Подняв косматую шкуру, он вдруг обнаружил тот самый Вальтер, с которым лег спать в Куиту Куанавале. С минуты он молча разглядывал темный металл пистолета. Впервые ему удалось переместить объект из реальности Анголы в реальность своего древнеримского приключения. Он вытащил обойму. В ней тускло светилась латунь, покрытых тонким слоем ружейного масла патронов. Задвинув обойму обратно, наш герой поискал взглядом укромное место, куда бы можно было спрятать изделия гитлеровских оружейников. Решив сделать тайник в стене, он минут 15 долбил цемент и расшатывал кладку, пока несколько кирпичей не подались. Повозившись еще несколько минут, он поинспектировал результат своих трудов. Завернутый в тряпицу Вальтер был вполне надежно укрыт, а поставленные на место кирпичи, казалось, не вызывали никаких подозрений. «Мой сладкий ретиарий!» Наш герой едва успел обернуться на голос своего хозяина Ланисты. «Надеюсь, ты не потерял аппетит? Или, что был бы еще глупее, ты не решил, что теперь, когда ты стал столь знаменит, я позволю тебе пропускать тренировки?» Сверлящий взгляд злобных маленьких глаз звероподобного экс-центуриона не соответствовал его псевдошутливому тону. У Ритиария не было никаких сомнений в том, что с него уже давно бы содрали кнутом кожу, если бы не опасение испортить весьма ценный товар. Ведь наказывать таким образом популярного гладиатора было бы столь же непрактично, как, скажем, пороть капризного поп-идола гораздо более поздних времен. «Нет, мой терпеливый благодетель», — как можно вежливей ответил лейтенант, пытаясь украдкой вытереть остатки цемента с испачканных ладоней. «Я отнюдь не собираюсь злоупотреблять твоим добрым отношением. И уж тем более у меня нет оснований пренебречь вкусным и сытным завтраком, да наградит тебя Юпитер за твою щедрость и благородство». Льстивые речи обычно строптивого гладиатора лишь заставили Ланисту недоверчиво оглядеть небольшое жилище. «А ты часом не задумал ли чего, мой сладостный красавчик? Чего руки-то прячешь?» Делаешь подкоп или прячешь золото? Нет? Ну ладно, не бойся. Я ведь знаю, что ты слишком умен для подобных глупостей и хорошо понимаешь, чем они могут закончиться. Лейтенант тут же пожалел о невесте, откуда взявшейся у него угодливо-комсомольской манере изъясняться с начальством. Мне бы такие способности в 20 веке. Давно б в кремлевский буфет ходил, с досадой подумал он. Вслух же сказал: «Уверяю, Ланиста, моя преданность к тебе может сравниться лишь с твоим почтением к богам и любовью к людям». Даже бывший центурион 10-го легиона прекрасно понимал, что из-за произносимых им ежеминутно богохульств и многочисленных бесчеловечных поступков против человечности, лесть наглеца Ретиария была скорее оскорблением. Сверкнув темными глазами, Ланиста прорычал: «Сегодня займемся панкратием». Панкратий – разновидность борьбы без правил. «И никакого масла! Мы же не греческие извращенцы! Хоть так пощупают твои телеса, мой мальчик!» «Готов хоть сейчас, мой Ланиста!» — совершенно искренне ответил лейтенант, которому давно хотелось продемонстрировать мерзкому садомиту все преимущества пока незнакомых тому восточных единоборств. По крайней мере, Ланиста, казалось, забыл о своих подозрениях и, злобно пыхтя, с минуты выпускал пар, с ненавистью разглядывая не в меру наглого гладиатора. «Ладно», — наконец прорычал он, — «придется отложить на после обеда. А пока собирайся, тебя опять вызывают. Снимай свои лохмотья и умой рожу». Пока причесанный, с напомаженными по последней моде волосами и закутанный в дорогой плащ ретиарий вышел к воротам школы, он обнаружил там же знакомого ему раба киликийца с вырванным языком. Лейтенант попробовал по-приятельски подмигнуть ему, но в ответ получил лишь обычный враждебно-угрюмый взгляд. «Господи!» — мысленно простонал наш герой. «Как будто он из Москвы приехал». В этот раз им не пришлось путешествовать слишком долго. Они сразу же направились на находившийся неподалеку холм, где сверкал золотым великолепием фасад почти законченного домуса, дворца императора Нерона. По слухам, войдя в свое новое обиталище, построенное после великого пожара, тот воскликнул: «Хоть теперь смогу пожить по-человечески!» Впрочем, потомку Цезаря всегда была свойственна определенная самоирония. Ретиарий с некоторым трепетом прошел сквозь ряды позолоченных колонн и мимо кивнувших киликийцу телохранителей претерианцев. «Дуй рожи», — подумал лейтенант, глядя на суровые лики вооруженных до зубов воинов. Почему-то он представил их не в шлемах с гребнем и боковыми пластинами на щеках, а в немецких стальных касках. По его мнению, так, да еще и в пятнистых маск-халатах, они вполне бы сошли за готовившихся к очередному штурму Сталинграда гренадеров. На самом деле, учитывая, что гвардия Нерона, потомка великого полководца Германикуса, состояла преимущественно из представителей германских же племен, эта мысль оказалась не такой уж и странной. «Че уставился, скипска морда?» — прорычал один из них, державший здоровенную лапу на рукоятке короткого меча. «Те че, младенец, нос на бок свернуть?» Но тут товарищ страдающего от похмелья гренадера, узнав в юном посетителе выдающегося гладиатора, зашептал тому на ухо. Гвардеец сконфузился и с неожиданным почтением поглядел вслед нашему герою. Герои арены в Древнем Риме получали культовый статус, подобный тому, которым в наше время пользуются разве что американские хоккеисты, русские теннисистки и украинские боксеры. Пройдя сквозь двойные позолоченные колонны фасада, лейтенант тут же забыл о встрече с претарианцами. Убредившего советского офицера захватило дух от открывшейся ему перспективы. И не мудрено. Он стоял на краю довольно обширной округлой долины. В нижней ее части находилось искусственное озеро, питаемое из акведука. Вокруг озера располагалась изумрудная лужайка с клумбами, беседками и прекрасными статуями, среди которых гуляли олени, диковинные птицы и прочие представители животного мира. На берегу строились дома, призванные имитировать ту или иную часть мира. Почему-то у Ритиария тут же возникла ассоциация с райскими кущами. Невольно открыв рот, он застыл на месте и не в силах оторваться от открывшейся ему рукотворной красоты, созданной человеческим гением. И заметьте, без бульдозеров, грузовиков, подъемных кранов и многолетних долгостроев. Как и во время первого визита к Тигелину, раб Кирикиец злобно ткнул его в бок, заставляя следовать дальше. Но в этот раз наш герой посмотрел на немого так, что тот невольно отшатнулся и убрал руку. «Не надо», — спокойно, но твердо вымолвил лейтенант. «Я бы не вырезал твой язык. Ты понял?» Кирикиец, по-видимому, понял, так как с этого момента стал вести себя с гораздо большим почтением, а взгляд его стал значительно мягче. По пути к назначенному месту встречи им пришлось пройти рядом с увитой розами мраморной беседкой, из которой послышался женский смех. Ритиарию смех показался знакомым, и он с любопытством поглядел в сторону невидимой пока Фемины. Из беседки показалась сама императрица Попея, одетая по случаю прохладного ветра в шерстяное платье, скрывавшее очертания ее прекрасного тела. Встретившись своими одновременно скромными и развратными глазами со взглядом своего любовника, она ничем не выдала удивления его неожиданному появлению в домусе, а лишь улыбнулась и сказала кому-то, находившемуся в беседке: «Кассе, во время Сатурналии не забудь купить мне крови гладиатора, да побольше. В особенности меня интересует этот новый красавчик, Ритиарий». Услышав этот, прям скажем, двусмысленный комплимент, сопровождавшийся насмешливым взглядом женщины, которой он обладал целую ночь, юный гладиатор покраснел до корней волос и поклялся себе не оборачиваться. К своему удивлению, он почувствовал, что не остался равнодушным к словам, покупавшей его мужские услуги императрицы. Несмотря на то, что даже в кошмаре он не забывал о своей единственной и главной любви Тани, полупренебрежительное замечание Попеи обидело и разочаровало его. С досадой он понял, что не может быть равнодушным к этой властной и недоброй красавице, годившейся ему в матери. Размышляя о своих чувствах, лейтенант уже почти не замечал окружавших его прелестей городской виллы Нерона и не обращал внимания на то, куда вел его Киликиец. Они еще дважды прошли сквозь караулы претарианцев, каждый раз с любопытством разглядывающих популярного бойца. Наконец, они подошли к очередному мраморному зданию. У его колонн коротали время уже не гвардейцы, а частные телохранители из числа бывших гладиаторов. На этих не было шлемов, но под одеждой опытный взгляд сразу различал кольчужные рубашки и ножны мечей. Эти, разумеется, тоже узнали Ритиария, но, как и положено профессионалам при исполнении, не стали приветствовать его и просить автограф. Здание, в которое привели лейтенанта, оказалось огромным банным комплексом с паровыми комнатами, холодными и горячими бассейнами, массажными залами, трапезными и прочими атрибутами жизни по-римски. Наш неискушенный пока герой, не уставший удивляться роскоши мозаичных стен, гранитных полов и мраморных статуй, подумал, что чудом пережившие большевиков сандуны были лишь жалким подобием этого сооружения. Сразу стало понятно, почему бани нашего времени более не называли римским словом «термы». Помимо прочего, лейтенанта, идущего по бесконечным залам, поразили чистота заведения и его пустота. По-видимому, его привели в личные термы Нерона, доступ в которые для прочих жителей столицы империи был ограничен. Наконец, киликиец остановился перед закрытой дверью и тихонько постучал. Приоткрылась щель, похожая на те, что в наше время делают для почты, и в ней показалась пара настороженных серых глаз. Они внимательно оглядели немого и ретиария. Загремел отодвигаемый засов, и створки двери распахнулись. За ними оказались двое мускулистых парней лет 30, одетых в легкие хитоны, из-под которых виднелись уже привычные кольчужные рубашки, закрывавшие грудь, спину и живот, но оставлявшие открытыми руки и шею. Лейтенанту показался странным тусклый матовый цвет металла, из которого были сплетены кольчуги. Обладатель серых глаз не переставал что-то жевать, с интересом оглядел нашего героя и, кивнув, пригласил идти за собою. Его напарник, похожий на первого, как две капли воды, остался на месте. Лейтенант вздрогнул, увидев на его бедре знакомую светлую замшевую кобуру. В таких в Анголе иногда носили чешские скорпионы. Обладатель автоматического оружия, поймав взгляд лейтенанта, весело подмигнул ему. Тот вдруг понял, что телохранителю тоже довелось смотреть «Спокойной ночи, малыши» и носить пионерский галстук. Спустя минуту лейтенант оказался в небольшом внутреннем дворике, где в окружении цветочных клумб находился мраморный бассейн длиною 20 метров. Поверхность воды была густо усеяна ярко-алыми лепестками роз. Откуда-то сбоку, по-видимому, из парной с резной деревянной дверью доносились протяжные женские стоны вполне понятного толка. По краю бассейна сидел распаренный голубоглазый, завернутый по пояс в льняную простынь. В правой руке префекта гвардии был золотой кубок с каким-то, судя по запотевшим стенкам, холодным напитком. Его ноги, опущенные в прохладную воду бассейна, массировала нагая смуглая девушка. Увидев лейтенанта, она чарующе улыбнулась белыми зубами и показала кончик розового языка. Претор обернулся и, улыбнувшись тонкими губами, промолвил. «Ты смотри, и увидеть вас не успела, а уже облизывается, сучка фракийская. У вас талант, мой доблестный ретиарий, вы способны привлекать и мужчин, и женщин. А это, я скажу, самое важное как в политике, так и в шпионском деле. Ну давайте, сходите, попарьтесь». В этот момент двери парной распахнулись, и оттуда в клубах пара показался уже знакомый лейтенанту красногубый молодой человек, напоминавший ему комсомольского работника, в обнимку с длинноногой эфиопянкой. Наш герой невольно залюбовался ее блестящим упругим телом, покрытым влагой. Та встряхнула короткими мокрыми кучеряшками и ответила долгим многозначительным взглядом. Вслед за ними вывалился огромный тучный мужик с отвисшим пузом, одутловатым лицом, поразительно напоминающим задницу и выпученными, как у рыбы, глазами. Он, как показалось лейтенанту, с завистью смотрел на соблазнительно колыхающиеся бедра черной богини. Оставив комсомольца, уроженка берегов Красного моря подошла к бассейну и, еще раз обернувшись со смешливым взглядом, посмотрела в глаза ретиария, после чего слегка изогнулась и артистично прыгнула в воду. Лепестки роз отбросила в стороны. Ее длинное, как у черной рыбы, тело стремительно преодолело расстояние до стенки бассейна. Вынырнув, она фыркнула и засмеялась. «Смотри ты, как тюлень!» — одобрил голубоглазый, с уважением разглядывая эфиопянку. «Молодец, девка! Люблю тех, что еще и покуражиться могут!» «Хотя с первой частью у нее все в порядке!» — откликнулся комсомолец, облизывая по-женски красные губы и обворачивая простынь вокруг уже ясно наметившегося брюшка. «Любит это дело и умеет!» Жополицей недоверчиво смотрел лейтенанта и, не сказав ни слова, уселся за стол. взяв с удивительной чистоты чеканного золотого блюда огромную птичью ногу, как впоследствии оказалось журавлиную, он стал увлеченно поедать ее, шумно пыхтя и обсасывая кости. Голубоглазый брезгливо покосился в его сторону, знаком приказал смуглой фракийке прекратить массаж и, встав, направился к изящному египетскому столику, на котором стоял запотевший кувшин. Тело Голубоглазого было стройным, худым и мускулистым. Он налил холодный напиток в кубок и обратился к лейтенанту. «Ну-ка, доблестный ретиарий, хлебните холодного пива». «Исходите попариться», — подсказал, подмигивая комсомолец. Пиво оказалось густым, ароматным и крепким. С удовольствием осушив кубок, наш герой последовал совету и вошел в комнату, наполненную почти непроницаемыми облаками ароматного пара. Едва лейтенант присел на теплый мрамор скамьи, дверь скрипнула опять, и он понял, что к нему кто-то присоединился. Как скоро выяснилось, кем-то оказалась смуглая фракийка. Он смог узнать ее лишь в тот момент, когда по-детски полное лицо оказалось совсем рядом. Встав перед ним, девушка улыбнулась и, по-прежнему не говоря ни слова, прижала его голову к подевичьей небольшим и упругим грудям. Тут же, вспомнив о Тане и ее теле, наш герой вздохнул. Подумав свое оправдание, что это, во-первых, всего лишь кошмар, а во-вторых, что нельзя обижать юную фракийку отказом, он притянул к себе ее влажные бедра. Когда спустя некоторое время он присоединился к Голубоглазому и его свите, те с удовлетворением переглянулись. «Молодец, парень, мы тут вас слушали и завидовали», — одобрил мужской подвиг гладиатора красногубый приятель начальника гвардии. «На-ка, хлебни еще пивка, да заешь куриным пупком в меду!» Голубоглазый хлопнул в ладоши и приказал щебетавшим о чем-то гетерам. «Девочки, а ну-ка дайте мужчинам поговорить, но далеко не уходите, вы нам еще понадобитесь». Девушки послушно поднялись с похожих на современные пляжные шезлонги диванчиков и удалились в комнату за бассейном. Фракийка на прощание одарила лейтенанта уже не вызывающей чувственной и нежной улыбкой. Эфиопянка подмигнула, закинув руки за голову и показав кучерявые подмышки. Лейтенант вновь испытал могучую эрекцию и покраснел от своего бессилия перед чарами римских искусительниц. «Давайте, давайте!» — строго прикрикнул Голубоглазый. «Успеете еще намиловаться?» «А черненькая хороша», — расслабленно пробормотал комсомолец, поглядывая вслед призывно колыхающимся бедрам эфиопянки и почесывая гладко выбритый подбородок. «Делу время, потехи час», — холодно прервал префект претарианцев помощника, не могущего унять либидо. «Прыгни в бассейн, охладись». Жополитый толстяк оторвался от обглоданной журавлиной ноги и сипло засмеялся. Комсомолец с ненавистью посмотрел на него и забормотал в свое оправдание. «Да у меня от него, наоборот, еще крепче». «Хватит!» — прошипел Голубоглазый. Тот немедленно осекся и с виноватым лицом принялся подливать всем из золотого кувшина. «Хорошее пиво, нам его старый раб-египтянин варит. Густовато, конечно», — затараторил он, со страхом поглядывая на начальника. «Да как по мне, жигулевское получше будет. А вобла у них здесь имеется?» — машинально спросил лейтенант и замолчал, увидев выражение лиц собеседников. Комсомолец от неожиданности открыл рот и попеременно переводил взгляд то на Голубоглазого, то на незнающего, что теперь делать, ретиария. Жополиций поперхнулся и зашелся в длинном приступе кашля. Красный цвет одутловатого лица стремительно превращался в синий. Голубоглазый невозмутимо подошел к нему и хлопнул по жирной спине всей мощной сухой ладонью. Из открытой пасти вылетел кусок жира, и Жополиций с облегчением вдохнул воздух. «Да», — резюмировал голубоглазый и улыбнулся одними тонкими губами. «Нашего полку прибыло. Ну, здравствуйте, товарищ».